Глава 12. Батя, как и обещал снайперша, охранял ее сам. Он постарался быть как можно незаметнее, смешавшись с самой глубокой тенью из имевшихся внутри штаба. При этом он никак не мог избавиться от ощущения, что наблюдает за происходящим сквозь замочную скважину. Уж больно натуралистично у Мэри получалось. Сюда же накладывался стыд за аморальные просьбы. Да, приказать такое батя бы не смог. И некоторая ревность, появление которой командир никак не ожидал. Мэри, дождавшись, пока выйдут все, кроме бати, приблизилась к пленнику. Вытащила нож, проверила остроту его лезвия и с размаху вогнала в столешницу. Сама уселась на ее краешке, широко раздвинув ноги. «Пошальем, сладкий!» — пропела она и плавно перетекла со стола на колени пленника, отчего тот сглотнул и попытался отдернуться. Но американку так просто было не одолеть. Тонкая, невысокая, едва ли полсотни килограмм наберется. Мэри была намного сильнее физически, чем казалось. Тонкие пальцы снайперши с коротко остриженными ногтями настойчиво пробрались к вороту камуфляжной куртки пленника, нащупали бегунок молнии, потянули. Пленник снова попытался отстраниться. «Ну что такое, малыш?» — проворковала Мэри. «Я же чувствую, что ты меня хочешь, вот тут». Одна рука снайперши уверенно переместилась ниже, ощупывая заметно распухшие в районе паха штаны. «О!» — натуралистично вытаращила глаза американка. «Факин шит, вот это да! Как ты меня хочешь!» Пленный бросил на батю быстрый взгляд, в котором отчетливо читались ненависть, помноженная на страх. Командир понятия не имел, разрешено ли бойцам этой секты нарушать заповедь о возлюблении ближнего как себя самого, и не отдаляют ли подобные эмоции их самих от всяких искуплений и освобождений. Но ощутил некоторую гордость за себя. У святых он подобные эмоции пока еще не вызывал. «Не туда смотришь, сюда смотри!» Отвлекшись от молнии, Мэри положила ладонь пленнику на щеку и настойчиво развернула его лицо к своему. И, убрав руку уже от паха, снова потянулась к молнии, но уже на своей куртке. О да, этот вид батя знал. Чистая троечка, есть за что подержаться. И во время боя, по уверениям снайперши, не сильно мешается. Пленник, судя по реакциям, коптил этот мир более чем давно. И целибат свой тоже хранил далеко не первый день. И это при том, что гормоны в этом мире зашкаливали у всех. Такой вот, как выразился в свое время док, побочный эффект от иммунитета. Батя тоже довольно продолжительный период вынужден был сдерживаться, а иногда и передергивать по-быстрому. Но разница состояла в том, что батя то время именно как период и воспринимал, просто ставив приоритет задачи выживания. Но этот ненормальный, похоже, реально намеревался терпеть, пока не сдохнет. И элементарное «сбросить напряжение», судя по реакции, тоже было под строжайшим запретом. «Уйди, исчезни, Вивалиса! Ты намеренно искушаешь меня!» Погрузившись в мысли, батя немного отвлекся от созерцания, так что отчаянный вопль пленника стал для него неожиданностью. «Конечно, искушаю», — подтвердила Мэри, медленно расстегивая ширинку на штанах пленника. «Я не готова проводить все время в молитвах, зная, что могу в любой момент умереть. Здесь я уже всех попробовала. Теперь хочу тебя. Ты симпатичный». «Нет, нет, пасу», — взмолился пленник. «Я же останусь тут навсегда. Гвех, гвех, я должен быть чист». «Ну что ты такой скучный, а?» — не жалилась Мэри. «Меня не волнует твоя дурацкая вера. Я хочу секса, и командир мне разрешил. Сказал, что раз ты все равно молчишь, то я могу делать с тобой, что хочу». Пальцы снайперши нырнули в ширинку, поглаживая набухшее под ней естество. Пленник в ужасе закатил глаза. Батя уже было приготовился торжествовать, но упоротый сектант лишь невнятно застонал и закрыл глаза, чтоб не натыкаться голодным взглядом на соблазнительно торчащую женскую грудь. Куртку снайперша уже успела снять и теперь восседала на собственной жертве топлес. На первого допрашиваемого у Мэри ушло около часа, после чего он, даже не пытаясь соврать, выложил бате все как на духу. Со вторым она справилась в два раза быстрее. Как результат, оба сломленных напором нимфоманки пленника резко воспылали желанием пообщаться с батей и ответить на любые его вопросы, лишь бы только не отодвигать свое собственное искупление слишком надолго. Видимо, в их возвращенной сектантской доктрине секс был большим грехом, чем предательство. Батя в целом необходимость сдерживать бушующие гормоны в условиях нехватки женщин признавал. Но все же, учитывая, на чем строилась идеологическая пропаганда врага, считал это идеологической ошибкой, которая, правда, сейчас оказалась ему прямо на руку. В самих допросах Мэри предпочла не участвовать. Оба раза она, сломив сопротивление жертв и получив нарочито строгий батин приказ оставить готового говорить пленника в покое, просто отходила пленнику за спину и, убедившись, что тот ее не видит, нервно застегивала собственную куртку под самое горло. Батю терзало чувство вины, но он успокаивал себя тем, что ситуация, угрожающая существованию сотни, требовала решительных мер. С допросами батя закончил уже глубокой ночью, вызвал дежурного и потребовал позвать психа. Сам уселся на свое место и жестом предложил Мэри занять освободившуюся табуретку. Снайперша, недолго думая, воспользовалась предложением. Батя вытащил из стола заветную фляжку с коньяком и кружки. Плеснул на дно себе и американке. Мэри, не дожидаясь командира, выдохнула и залпом влила в себя коньяк. «Мэри, я должен извиниться. Если бы не срочность, я...» «Плевать, забей!» Бухнула пустую кружку обратно на стол американка. Батя молча плеснул ей еще коньяка, а потом еще. После третьей порции Мэри немного расслабилась. «Что за дурацкая вьера у них?» Брезгливо поинтересовалась она, катая в ладонях пустую кружку. «Ну тупо же, батя, как монахи, только святого ничего нет, одни грехи, они же киллерс, и считают, что так должно быть, что им можно, а женщину за грудь тронуть – все, вечные мучения в аду». «А это не вера, Мэри», – с усмешкой покачал головой батя. «Это технология управления толпой. Когда кто-то умный, но подлый, очень хочет стать главным, он берет обычную религию и извращает ее постулаты так, чтобы вынудить людей подчиняться. А дальше идет накопительный эффект. Горстка долбоклюев своей активностью производит впечатление легиона, попросту перекрикивая голос разума тех, кто еще способен к критическому мышлению. И рано или поздно это мышление, не выдержав давления со всех сторон, отключится. Тогда черное станет называться белым. А грехом будет не убийство тех, кто придерживается отличной от твоей точки зрения, а обыкновенный секс». «И не сбежать», – печально протянула Мэри. «И не сбежать», – подтвердил батя. «Потому что человеку, еще не поверившему, что он в аду, очень страшно умирать в пасти моллюска или элитника». «Бать, вызывал?» В штаб вошел заспанный псих. «Было дело», – кивнул командир. «Псих, выдай Мэри внеплановую бутылку коньяка или еще чего-нибудь на ее выбор и закуску». «Сейчас?» – вытаращил глаза боец. «Сейчас», – кивнул батя. Мэри усмехнулась. «А все-таки ты что-то допонимаешь в женщинах», – подмигнула она, поднимаясь с табуретки. «Завтра отдыхай», – велел ей батя. «Подумаю над этим. Пойдем, псих. Мне срочно нужно выпить», – усмехнулась снайперша и, хлопнув бойца, отвечавшего за снабжение, вышла из штаба. Оставшись один, батя убрал кружки и флягу, уперся локтями в столешницу, положил заросший щетиной подбородок на сцепленные в замок пальцы и стал систематизировать информацию, полученную от пленников. Противник был силен. Тот кабинетный вояка, как и предполагал батя, был, что называется, потешным генералом. В смысле, полковником, конечно, но в данном случае это не играло никакой роли. Важно было лишь то, что он, как оказалось, был каким-то родственником того самого генерала, и поэтому его до сих пор терпели. Несмотря даже на полную неспособность воспринимать идеологию, обязательную для всех остальных. Ради сохранения полковничьего чувства собственной важности ему выдали 7 срочников, предварительно их как раз накачав сектантской идеологией и внушив, что их искупление – это терпеть выходки полкана. А выходок там было «мама и тить не горюй». Но если родняк-полковник был на особом счету и постоянно на выездах, видимо, чтоб не мешался, то в остальном в секте царила образцовая дисциплина, субординация и конкретно промытые мозги. На вершине этой военизированной по самой гланды структуры находился тот самый генерал, а вернее, генерал Гласа Божьего. Именно так, пафосно, бессмысленно и с большой буквы. Он командовал, он проповедовал, и он же решал абсолютно все, вплоть до того, кому когда жрать, спать и подыхать. И все обладатели иммунитета от местной заразы делились для него исключительно на последователей и тех, кого надо спасать, то есть убивать, чтобы под ногами не мешались. Несмотря на отвращение к такой стратегии, батя прекрасно осознавал ее практическую пользу. Это он устраивал в сотне, пусть и условную, но демократию, где право выбора и голоса имел каждый, из-за чего все-таки имел некоторые, пусть не фатальные, но напрягающие проблемы. А генерал, мать его, Гласа Божьего, тьфу, мля, язык сломаешь, пока выговоришь, устроил образцовую диктатуру, где все недовольные быстро отправлялись кого-нибудь искуплять и под шумок сами умудрялись внепланово спастись. И вроде бы такой подход полностью противоречил количественному приросту сектантов, но под началом генерала, как выяснилось, находилось порядка 150 человек, доминирующее большинство из которых имели вполне себе реальный боевой опыт. Откуда? Ответ был прост. и в то же время бесчеловечен, поскольку способ, которым сектанты добывали жемчужины, у много повидавшего бати вызвал двойственные чувства своим продуманным и эффективным цинизмом. Звучал ответ так: брандашмыг, а вернее самка брандашмыга, или совсем уж точно, ее детеныши. Как выяснилось, материнский инстинкт у королев местной пищевой цепочки был настолько слаб, что самка занималась своими детенышами не больше пары недель, после чего просто бросала их на произвол судьбы, наглухо забывая о родстве. Мелкие брандашмыги тоже переставали тянуться к своей производительнице и расползались кто куда. Но поначалу все-таки старались держаться в пределах известной им территории. Вот в этот-то момент они и становились добычей боевого братства целомудренных искупителей. К двухнедельному возрасту маленькие брандашмыги еще оставались действительно маленькими, с молодого элитника или матерого моллюска размером. Но внутри у них уже зрели белые жемчужины. Немного. Найти с десяток считалось большой удачей и признаком праведности жизни тех, кто убивал такого детеныша. В основном попадались от 3 до 6 штук. Но это были от 3 до 6 жизней для тех, кто попал в этот мир с обновлением очередного лоскута. А если умножить на количество детенышей, а оно варьировалось от 3 до 7 особей, то выходило очень даже неплохо. Да что там неплохо? Отлично оно выходило, да еще и малыми усилиями. Особенно с учетом того, что население воинствующие сектанты предпочитали брать в попадающихся на пути военных частях, а не на обычных гражданских лоскутах. И да, они действительно оказались кочевниками. Огромная по местным меркам толпа народа на боевых и не только машинах постоянно перемещалась вслед за самкой брандашмыга, держась на лоскутах, где присутствовал ее запах, отпугивающий тварей. Как они при этом не становились едой монстра, несомненно знавшего о решивших изобразить рыб-прилипал людях? Очень просто и по-житейски цинично. Все, кому требовалось немедленное искупление и спасение, ввиду отсутствия принадлежности к сектантам и веры в их идеологию, были кормом для самки брандашмыга. Поэтому воинствующие сектанты и пришли на Африку. Поэтому попытались проникнуть в крепость, прикрывшись психом. Им нужны были не трупы, а пленные, которые станут едой для беременной самки. В смысле, спасутся. На ЧВК бывшие вояки, а ныне искупители, и бла-бла-бла, идти тех налево, нарвались, похоже, впервые. И ожидаемо получили отпор от бойцов, намного более сведущих в боевых действиях в условиях повышенной сложности. Теперь дело оставалось за малым — составить план, как справиться еще и с этой угрозой. Вояки, несмотря на свои замысловатые верования, были вполне неплохо обучены, и с учетом их количества представляли угрозу для батиной сотни, наполовину состоящей из ополченцев и гражданских. Звучало просто, но и тут были, как говорится, свои нюансы. Сектанты прислали в крепость более 40 своих бойцов. При столкновении с группой психа их наверняка было больше, но часть, небольшая, отправилась докладывать начальству об обнаружении иммунных, а потом еще и эти 40 человек не вернулись. Так к какому выводу в результате придет этот генерал чего-то там божьего, который, несмотря на идиотское самоназвание, отнюдь не дурак, как выясняется? Правильно, к тому, что противник опасен, раз сумел уделать посланный в крепость отряд. Начнется что-то вроде позиционной войны, которая может длиться очень-очень долго. С учетом особенностей этого мира в виде тварей и обновлений, так можно в один ни разу не прекрасный момент оказаться без тыла в виде крепости. Да еще брандашмык этот беременный. Пока сектанты будут заниматься сотней, монстр успеет разродиться, и все его детеныши расползутся по окрестностям, живые и невредимые, и начнут отжираться в огромных и опасных чудовищ, пользуясь тем, что сектантам будет не до них. Да уж, в такой ситуации победителей не будет точно, одни проигравшие. Значит, действовать надо быстро, нагло и желательно наверняка. Первым делом нужна разведка, причем заниматься ею предстоит самому бате, единственному, кто умеет становиться невидимым. Еще нужен будет водила с его даром ставить метки. Утром, не дождавшись своих, сектанты наверняка сменят дислокацию, и их придется искать старыми добрыми методами, подвергая риску своих людей, которых и так немного, как выяснилось. Еще пригодится ворон. Кинолог вообще лишним никогда не бывает. Ну и, пожалуй, нет смысла брать кого-то еще. Батя решительно встал. Да, терять время нельзя. Надо выдвигаться прямо сейчас, в ночь. В этом мире по темноте никто на лоскуты не суется. А значит, и их враг ждать, возможно, не будет. Риск? Да. Но потеря 3 бойцов, пусть даже один из них сам батя, не трагедия. Надо только выдать указание доку, что делать в таком случае. «Дежурный, ко мне дока, психа, ворона и водилу. Срочно! Горелому передай, пусть подготовит электричку и проверит, чтоб в ней было оружие и запас пойла». «Есть!» донеслось из-за стены. Батя принялся разминать затекшие от долгого сидения мышцы, попутно прогоняя в голове план действий. Надо еще подготовить крепость, но это утром. Пусть люди выспятся перед тем, как приступить к работе. Ну а псих, соответственно, пусть подумает, как все организовать, да еще в условиях, когда за стройматериалами просто так на недострой уже не сгоняешь. «Командир, разреши?» Первым заявился псих, который, по всей видимости, просто еще не успел лечь. Следом потянулись и остальные. Выдохнув, батя начал посвящать бойцов в суть дела.